Золотой гусенок. Глава первая. Фермер Шляп был закоренелым неудачником, да к тому же еще и бедным. Бедность Шляпа объяснялась тем, что фермер из него был никудышный. Все, что Шляп продавал, он продавал дешевле, чем прочие фермеры. И что бы он ни покупал, все приобретения почему-то обходились ему дороже, чем другим. Что касается неудач, за что бы Шляп ни брался, все у него выходило неладно. Возьмется косить или урожай собирать, а над его фермой дождь припустит. Шляповы коровы то и дело хворали воспалением в имени, свиньи лихорадкой, а куры даже болеть не успевали, так быстро их пожирали лисы. И вот наступило время, когда в хозяйстве Шляппа на горестной ферме почти не осталось животных. Он продал выживших коров и свиней, а также уцелевших кур, и осталось у него только пара гусей — гусак по кличке Кошмар, да гусыня Беда. «Плохи наши дела», — сказал Шляп жене. «Сдается мне, ферму придется продать». «Ах, нет, Джон!» — в ужасе воскликнула миссис Шляп. «Как же нам тогда жить? На что кормить и одевать детей?» Фермер Шляп закряхтел, потом посмотрел на дочку Джилл и малютку Джека. Вид у обоих был голодный. «Насчет одежды не знаю», — задумчиво ответил фермер Шляп. «А вот еда кое-какая еще осталась». «Какая же?» Миссис Шляп обвела выразительным взглядом пустые кухонные полки. «Да гуси...» «Ах, нет, Джон!» Миссис Шляп сплеснул руками. «Умоляю, не тронь Кошмара с Бедой, не режь бедняжек. Кошмара съедим в любом случае», — постановил Шляп. «А Беду пока что трогать не резон. Она высиживает яйца. Пусть сначала высидит, а потом и ей черед придет». В тот же день Шляп пошел проведать гусей, которые жили в сарайчике посреди фруктового сада, бесплодного. Гусыня сидела на яйцах, а гусак бдительно охранял вход в сарайчик. Завидев Шляпа, он сердито загоготал. «Извини, старина», — сказал ему хозяин, — «но придется тебе в ближайшее время пойти на жаркое». Он обошел гусака, шагнул в сарай и бережно поднял гусыню с яиц. Беда разъярилась и со всей силы ущипнула его, но Шляп был так расстроен, что даже не обратил на это внимания. Тем более, что внимание его тут же привлекло гнездо с яйцами. Вообще-то накануне Шляп уже проверял кладку. Вчера в гнезде было 4 яйца, обычных гусиных яйца грязновато-белого цвета. Шляп надеялся, что сегодня гусыня снесла еще одно. И точно, яиц в гнезде было 5. Но при виде 5-го яйца Шляп схватился за сердце, а потом за стенку, чтобы не упасть. Дыхание у него сперло, а глаза полезли на лоб от изумления. В гнезде лежало 5-е яйцо. Только оно было не простое, а золотое. Прошла неделя, еще неделя, а гусыня Беда все высиживала яйца. 4 обычных и 1 золотое. Гусак нес стражу у дверей сарайчика. Шляп временно пощадил Кошмара, а на ночь самолично запирал сарайчик на засов, чтобы туда не забралась лиса. И вот наступил день, когда Шляп все-таки решился зарезать гусака. «По крайней мере, поедим досыта напоследок», — сказал он себе, — «прежде чем начнем голодать». Ранним утром Шляп отправился в сарай, отодвинул засов и приготовился ловить гусака. Однако первой из сарайчика в перевалку шла гусыня. За ней следовал выводок вылупившихся гусят, а замыкал шествие гордый папаша. Майское солнце светило ярко, и когда 5-й гусенок появился из темноты сарая, фермер Шляп ахнул и оцепенел. 4 гусенка выглядели, как и подобает обычным гусятам. Оперение у них было желтовато-серое. А 5-й гусенок сверкал золотом. У него даже клюв был золотой и перепонки на лапах. «А, и так пронеслось в голове у Шляпа, из золотого яйца вылупился золотой гусенок, и со временем из него вырастет золотой гусь». Между тем гусиное семейство окружило хозяина, который так и застыл, держа в руках ведро с кормом. Гуси нетерпеливо гоготали, а золотой гусенок бесстрашно подошел вплотную к башмакам Шляпа, задрал голову и уставился на фермера золотистыми и невероятно умными глазами. Какая-то неведомая сила заставила бедного неудачника Шляппа присесть на корточки и осторожно погладить гусенка по золотым перышкам. Попробуй он тронуть других гусят, те бы наверняка разбежались кто куда. Но золотой гусенок преспокойно позволил себя погладить, да еще и головку наклонил, точно говоря, спасибо. Но и это еще не все. Шляп погладил мягкие золотые перышки, и хотя проснулся он не в духе, постепенно стал чувствовать себя все счастливее и счастливее. Он посмотрел на гусиное семейство и вдруг понял, что скорее будет голодать, чем зарежет гусака кошмара. Потом шляп встал, обвел глазами свой чахлый сад и простиравшиеся за ним поля, и почему-то решил, что продавать ферму не будет. Затем он задрал голову в безоблачное небо и, наконец, заметил, какое сегодня райское утро. Майское солнце было золотым, как удивительный гусенок. Шляп быстро насыпал гусям корма и помчался домой, на бегу выкликая. «Дженнет! Дженнет!» Жена поспешно вышла на крыльцо. На руках она держала малютку Джека. За подол ее цеплялась Джилл. Лицо у миссис Шляп было встревоженное. «Что еще стряслось, Джон?» — спросила она. «Что случилось? Что-то не так? Беда!» Издали крикнул Шляп. «Беда!» «Ох, только не это, Джон! В чем дело? Опять что-нибудь скверное?» Приглядевшись, миссис Шляп увидела, что муж улыбается. Он не улыбался уже целую вечность. «Пойдем со мной, Дженнет!» Запыхавшись, сказал фермер Шляп и повел всю семью к сарайчику, перед которым паслись кошмар с бедой и выводком малышей, подбирая остатки корма. «Ну, Джанет, посмотри хорошенько на гусят! Что ты на это скажешь, сияя?» — спросил фермер Шляп и ткнул пальцем в золотого гусенка. «Ты погляди, что за чудо! Так и горит на солнце!» Миссис Шляп, разинув рот, уставилась на золотого гусенка, потом спустила Джека на землю и наклонилась погладить золотые перышки. Погладила раз, другой, и тоже заулыбалась, как муж. Супруги переглянулись. «На тебя тоже радость наклынула, верно?» — спросил жену фермер Шляп. «Да, Джон, да! Стоило мне коснуться малышки, и как камень с сердца спал малышки!» «Что-то мне подсказывает, что это гусыня, Джон», — заявила миссис Шляп. «Тогда надо дать ей достойную кличку». «Решительно», — сказал фермер. «Может, родители у нее и беда с кошмаром, но ее мы назовем как-нибудь повеселее. Как насчет удачи?» — предложила миссис Шляп. «Отлично», — согласился фермер Шляп. «Именно удачи нам и не хватает».